Продолжить ему не удалось. Девушка вскочила, дала ему пощечину и прокричала. «Уж лучше иметь в жилах волчью кровь, чем мочу, как у тебя». Хозяин быстро подбежал к певцу, оттащил его в сторону. Затем он собственноручно разлил нам вино, сказав, «Уважаемая, твое посещение делает мне честь, но мальчик несовершеннолетний, а уже поздно. Я сердечно прошу вас, осушайте свои кубки и уходите, иначе у меня будут неприятности с идилами». Я не знал, как мне следует относиться к необузданному поведению девушки. Вдруг она действительно была маленькой порочной волчицей, и хозяин кабачка лишь в насмешку называл ее уважаемая и даже благородно рожденная. К моей и вящей радости она без лишних слов поднялась и пошла к выходу. Когда же мы оказались на улице, она взяла меня под руку и попросила. «Проводи меня еще немного до моста через Тибр». Мы вышли к берегу реки и увидели низко мчащиеся над водой облака, отливавшие в свете факелов кроваво-красным. Полноводная по осеннему времени река шипела у наших ног. Вокруг пахло тиной и гниющим тростником. Девушка повела меня по мосту к острову, на котором стоял храм Эскулапа. Безжалостные хозяева отсылали сюда своих смертельно больных и не могущих больше трудиться рабов. С другой стороны острова был второй мост, ведший в иудейский квартал Эйма. В вечерних сумерках эти места выглядели не особенно приветливо. Там, где небо на мгновение очистилось от туч, выглядывали влажные осенние звезды. Река несла мимо нас свои блестящие черные воды, и ветер доносил стоны страждущих, звучащие словно жалобы из тартара. Моя спутница перегнулась через перила моста и плюнула в Тибр, знак своего презрения. «Плюнь и ты!» — призвала она меня. «Или ты боишься речного бога?» Я не хотел оскорблять Тибр, но после того, как девушка стала меня дразнить, я тоже плюнул, ведь я, в сущности, был еще ребенком. И в то же мгновение звезда, сверкающая дугой, перелетела через реку. Мне кажется, я не забуду этого до конца моих дней. Бормотание воды, стремительно летящие кровавые облака, пьяный дурман в голове, яркая вспышка, падающий Тибр звезды. Девушка прильнула ко мне, и я почувствовал ее крепкое, плотно сбитое тело. «Твоя звезда пролетела по мне. Я суеверна. На твоих ладонях есть линии счастья. Я тайком разглядела их. Может, ты принесешь мне удачу? Скажи, в конце концов, как тебя зовут?» Потребовала я. Я ведь назвал свое имя и даже рассказал об отце. Он, кстати, точно выбранит меня, потому что я вернусь домой очень поздно. «Да, ты же еще совсем ребенок», — вздохнула она и сняла сандали. «Я пойду босиком». К сандали натерли ноги, и мне пришлось опереться на тебя, чтобы не спотыкаться. «Но теперь я не нуждаюсь в твоей поддержке. Беги же скорее домой, чтобы тебя не обругали из-за меня». И все-таки я хотел узнать ее имя. Девушка глубоко вздохнула, помолчала и, наконец, спросила, «А ты обещаешь поцеловать меня в губы?» Невинно, по-детски и не испугаться, когда я назову свое имя.